Ступень первая. Тупики современной медицины. Молодой, здоровый спортсмен, американец, девчонки на шее вешаются, поступил в престижный университет, обещающий блистательную карьеру. Что еще нужно для счастья? Все компоненты налицо. Казалось бы, впереди долгая и счастливая жизнь, дети, внуки, обеспеченная солнечная старость в собственном доме с видом на океан. И главное, этот юный парень прекрасно понимал, что жизнь идет круто на взлет, говорил о себе «живу, будто в мечте». Да так оно и было. Однако всего через год Остина Бокса не стало. 20-летнего парня из Оклахомы убило то, что должно было спасти. Медицина. Нет, речь идет не о медицинской ошибке, напротив, о медицинской закономерности. Парню прописали то, что прописывают миллионам американцев. И в его истории, как в капле воды, отражается весь кризис современной медицины, вся ее экономическая подоплека и мировоззренческая катастрофа, истоки которой берут начало в прогрессе, гуманизме и промышленной революции. Началось с того, что подающий большие надежды футболист Остин Бокс во время тренировки слегка повредил спину. И поскольку спина болела, ему прописали обезболивающие. Вскоре Остин на них подсел, а еще через некоторое время умер от передозировки. И он такой не один. Каждый год десятки тысяч американцев умирают от передозировки ОБП, опиоидных обезболивающих препаратов. Проблема уже выросла до размеров общенациональной катастрофы, о которой пришлось высказываться президенту. Родственники погибших стали подавать в суд на фармацевтические компании. И во время написания этой книги суд Оклахомы обязал компанию Johnson & Johnson выплатить более полумиллиарда долларов пострадавшим от ее лекарств. В 2012 году британскую фирму GSK суд обязал выплатить более 3 миллиардов долларов штрафа за продвижение вредоносных препаратов, безопасность коих была ранее подтверждена столь любимой всеми доказательной медициной. Фирма продавала антидепрессант, вызывающий у подростков мысли о самоубийстве. Несколькими годами ранее американский фармгигант Pfizer Incorporated был вынужден выплатить по решению суда 2,3 миллиарда долларов отступного примерно за то же самое. Фармкомпанию Abbott Laboratories заставили заплатить 1,6 миллиарда долларов за продвижение антипсихотического препарата Декапот. А уже упомянутый Johnson & Johnson заплатил 2 миллиарда штрафа за замалчивание губительных побочных эффектов от их широко разрекламированного препарата Risperdal. Компания Merck выплатила пострадавшим от ее лекарств 4,85 миллиарда долларов за болеутоляющие Виокс, которое вызывало сердечные приступы. В 2004 году препарат был запрещен, но до сих пор продается в аптеках диклофенак, который повышает риск инфарктов точно так же, как и Виокс, на 33% при приеме 25 мг в сутки, а при более высоких дозировках риск вырастает вообще в два раза. В 2007 году фармкомпания Pardy Pharma заплатила 635 миллионов долларов штрафа за лживую рекламу их препарата «Оксикантин». Фирма заявляла, что препарат не вызывает зависимости, но он вызывал ее как миленький. По сути, речь идет о самой настоящей эпидемии, которая захлестнула США и в чуть меньшей степени Канаду, Западную Европу, Австралию. Причем у меня есть большие подозрения, что нечто подобное ждет и Россию. Воистину, ОБП — это чума современного мира. Почему же это происходит?